Глава 14. Воспоминания чекиста. Хотя мне до сих пор еще не ясно, какие здесь действуют силы, добрые или злые, я, тем не менее, непрестанно ощущаю чье-то постороннее вмешательство, чей-то точный расчет. Артур Конан Дойл. Собака Баскервилей. На листочках, распечатанных Алексеем, были фотокопии нескольких тетрадных страниц, исписанных аккуратным четким почерком. От них веяло старательностью и пунктуальностью. Здесь описывался всего один эпизод, поэтому ни фамилии автора воспоминаний, ни его должности указано не было. Вряд ли документ высоко ценили сослуживцы, иначе бы бумаги передали в архив под строгий надзор профессиональных секретных дел мастеров. Даже не перепечатали на машинке. Оно и к лучшему. Рукописный текст хранил обаяние личности. В июле 1942 года я получил задание выехать в районный центр Теренга. Это большое село располагалось на полпути из Сызрани в Ульяновск и стратегического значения не имело. Ни железных дорог, ни промышленных объектов. Правда, после того, как немцы в ходе наступления на юге устремились к Волге, участились высадки разведывательных и диверсионных групп в лесистых районах за Сызранью. С ними успешно боролись на местах. Уж если начальство решило послать туда человека и самого Куйбышева, значит, для этого имелись серьезные основания. Однако задание выглядело совершенно несложным и никак не из ряда вон выходящим. Мне предстояло организовать засаду в доме одного из местных жителей. «Если информация, что сын этого старика перешел на сторону врага, — сказали мне на инструктаже в кабинете начальника, — очень может быть, что он после обучения в одной из разведшкол будет заброшен в наш тыл, конкретно в район Теренги. Твоя задача — наблюдение. Поживешь у деда, присмотришься. Если появятся гости, дашь знать. Самостоятельно ничего не предпринимай. Действовать будешь в режиме строгой секретности. Вот товарищ из разведки тебе тоже хочет кое-что сказать». Третий участник разговора, приятного мужчину средних лет, я видел впервые. «У нас к вам будет особая просьба. Немцы по неизвестной нам причине интересуются этим селом. Есть сведения, что они ищут среди военнопленных уроженцев Теренги и расспрашивают их о тамошнем положении дел. Картина явно нетипичная. Им что-то нужно. Но что? Время у вас будет. Постарайтесь на месте подумать, что может привлекать вражеских шпионов в этом захолустном уголке. Есть маленькая зацепочка. Одного из допрашиваемых, помимо прочего, спрашивали о состоянии старой барской усадьбы и о людях, которые там раньше работали. Вот и вы пойдете тем же путем. Присмотритесь к людям, некогда связанным с этим имением». Он широко улыбнулся и положил руку мне на плечо. «Не забывайте, пожалуйста, что ваша главная задача — разведка, сбор информации. Ни в коем случае не пытайтесь никого задерживать. Кроме всего прочего, вы будете действовать втайне от местных органов НКВД. Ничего им не сообщайте, даже если сами будут интересоваться. Связь будем поддерживать через Сызрань. Вы офицер, находящийся в отпуске после ранения. Будете раз в неделю ездить на прием к врачу. Ему и будете передавать свои отчеты». В тот же день я отбыл в Сызрань. Это было трудное время. Враг рвался к Волге, Куйбышев и окрестности затопили тысячи эвакуированных, навстречу им с востока шли эшелоны с войсками, боеприпасами, снаряжением. А все и так было уже переполнено после массовой эвакуации 1941 года. Со всей страны сюда вывозили целые заводы, институты, учреждения, кого только не было. В Куйбышеве разместилось правительство СССР, посольство со всего света, даже в маленькую Сызрань вывезли два наркомата, а еще музеи, театры, ученые, деятели искусств и тысячи простых беженцев. И раненые, раненые, раненые. Их везли и везли санитарными поездами со всех фронтов сюда, в место, еще недавно бывшее глубоким тылом. Теперь и над Средним Поволжьем появлялись немецкие самолеты, а население в массовом порядке выходило на строительство оборонительных укреплений. Вот во всем этом круговороте пробирался и я. По документам, лейтенант, попавший во время следования на фронт под бомбежку и после ранения и контузии получивший месячный отпуск. Семья моя осталась на оккупированной территории. Вот я по легенде и откомандировался пока в Теренгу. Меня опередили на квартиру к тому самому старичку, сын которого, по официальной информации, пропал без вести на фронте. Дед жил со своей старухой в хорошем добротном доме, и у него уже обитала семья эвакуированных откуда-то из-под Чернигова. Меня поселили в самом обыкновенном сарае. Сейчас лето. На воздухе спать даже лучше. А до осени отпуск мой закончится. Я не спорил. Очень уж все это походило на самый настоящий отпуск. Красивое село, окруженное лесами. Никакого начальства поблизости. С собой целый баул продуктов. Крупа, сахар, консервы. Даже не по себе немного было. Страна в тяжелейшем положении. Люди гибнут на фронте, отдают последние силы в тылу, а я, здоровенный мужик, отсиживаюсь в тихой деревне на усиленном пайке. Но ведь прибыл я сюда не отдыхать. С хозяевами отношения наладились сразу. В первый же день, только обустроившись в своем сарайчике, я отнес им весь свой запас крупы. «Возьми меня, мать, на свой кошт, а то сам я только продукты зря переведу. Какой из меня кошевар? А так и мне хорошо, и вам неплохо». Старика же пригласил на новоселье в сарайчик. Тушеночку открыл, спиртику налил, поговорили по душам. Так и потекла моя новая служба. Дед все по сыну убивался. Был тот уже мужик взрослый, остался после армии на сверхсрочную, а в начале войны пропал без вести. Я успокоил. Может, партизанит где или в плен попал. На войне всякое бывает. На следующий день осмотрел бывший барский дом. Целый дворец в 3 этажа. Барыня жила сразу махом. Только зачем он Абверу? Дед на мой вопрос. «Чей это дом?» — ответил уважительно. «Госпожи Екатерины Максимилиановны Перси Френч. Она тут у нас до революции всей ее округу владела. А потом куда делась? Кто ж ее знает? Говорили, ее в Симбирске в ЧК забрали, а после этого никто не видел». Я уж было обрадовался. Барыня, видно, немка была, значит, у нее родственнички в Германии, наследники. Вот и интересуются. Но дед меня разочаровал. Он совершенно точно знал, что была помещица британской подданной, и родственников у нее никаких не было. Незамужняя была. Оно и не мудрено. С такой бабой не всякий мужик справится. Крутая очень. Не то слово. Жить любил на широкую ногу. Чтобы охота, лошади породистые. Волков даже ручных держала. Дед оказался словоохотливым во всем, что касалось усадьбы и ее бывшей хозяйки. Вскоре я уже знал множество местных сплетен о старой жизни, только к отчету их не приложишь. Тем временем неделя минула, и пришла пора ехать в Сызрань. Отписывать начальству было нечего. На всякий случай доложил, что все управляющие у бывшей помещицы сплошь были немцы. Фамилия самого главного в Симбирске — фон Бранке? Здесь, в Теринге? Зольдберг. Больше ничего подозрительного в голову не пришло. Прошла еще неделя. Объяснив, что врачи рекомендовали мне для скорейшего выздоровления легкий труд на свежем воздухе, я усиленно помогал местным старикам по хозяйству. Все больше дрова колол. Обещанный посланец из-за кордона не появлялся, ничего интересного узнать не удавалось. Ожидался нагоняй. Однако вместо этого я встретил в Сызрани у врача того самого разведчика, который инструктировал меня в Куйбышеве. Он и не думал меня отчитывать, просто попросил рассказать все, что я узнал устно. Я сразу понял, что сведения о немцах управляющих его не интересуют. «Ваш квартирный хозяин был доверенным лицом барани?» «Вряд ли. Она бывала здесь редко, жила в Симбирске. Сюда наезжала с проверками да на охоту». «Он часто бывал в доме?» «Не слишком. Он по профессии печник. Чистил раз в год дымохода, да иногда делал мелкий ремонт печей». «Вы говорили, что в деревне много сплетен по поводу этого дома. Что говорят?» «Чего только не болтают. Что место это нечистое, привидения там бывают. Кто видел? Как давно? Не знаю. Узнайте. Еще что?» «Что в доме полно тайников и подземных ходов, чуть не под всей деревней». «Это только слухи или действительно что-то есть? Не знаю. Узнайте дальше». «Говорят, что в революции из дома исчезло полно всякого добра в неизвестном направлении». На эти слова никакой реакции не было. Послушав еще немного сельские сплетни, мой собеседник поставил задачу. «Продолжайте наблюдение. Может, что-нибудь подозрительное заметите. Постарайтесь узнать, возможно, больше о тайниках в доме и подземных ходах. И еще, знал ли о них сын вашего квартирного хозяина? Это очень важно. Продукты есть?» Я кивнул. Он повернулся к доктору. «Выдайте ему еще спирта и сахара, и хорошую женскую шаль. И ко мне». «Вы все с мужиками работаете. Займитесь старушками. Найдите бабулю, которая всегда все знает. Бывают такие в каждой деревне. Подарите ей шаль. Скажете, для матери покупала все такое. Теперь вот, мол, на фронт. Возьми, бабуля, помни воина. Может, она что расскажет». «И слушайте, слушайте, слушайте. «Важна каждая мелочь. По нашим сведениям, этой вашей теренгой интересуется некая специальная зондеркоманда СС, которая действует в тесном контакте с Абвером. Мы имеем лишь обрывки информации». Я собрался с духом и спросил. «Сын моего старика действительно предатель?» «Неизвестно. Он успел сказать товарищу по плену, что эсэсовцы сильно интересуются теренгой и барским домом. На следующий день с допроса не вернулся. Его куда-то увезли. Товарищ бежал, попал к партизанам. Через него эту историю узнали мы. Может, его и в живых уже нет? Идет война, всякое может случиться. Поживем, увидим». Всю следующую неделю я расходовал полученный спирт. Нашлось применение и сахару. Угостил местных сорванцов. Завел разговор про привидения и подземные ходы. Собрал кучу сплетен одна другой краше, однако конкретного ничего. Побродил вокруг барского дома, внутрь заходил. Места много, и тайников можно наделать, и ходов под землю. Нашел и старую бабушку лет 80. Она при барах в экономках ходила. Наколол ей дров, чайку напросился попить со своим сахаром, завел разговоры про старину. Оказалось, бабушка служила не самой Перси Френч, а ее двоюродной бабушке, баронессе Стрэмфельд. Имение раньше ей принадлежало. К племяннице перешло только лет за 20 до революции. Бабушка, несмотря на более чем преклонный возраст, сохранила редкое здравомыслие и скептицизм. Она с иронией вспоминала, как жила перед революцией в Симбирске, где у многих бар появилось модное увлечение спиритизмом. Хозяева, у которых она тогда служила, вызывали духов, вертели тарелочки. О Перси Френч же она отзывалась с большим уважением, хорошая женщина и практичная. Вот эта бабуля и поведала мне, что потайные подвалы и ходы точно существовали. Построены они были еще при крепостном праве, и место их держалось в глубочайшей тайне. Наемным слугам баронесса Стрэмфельд уже не доверяла, ходила в тайные подземелья одна. Передала ли свои секреты наследнице, неизвестно. Последние из дворовых, знавшие тайны подземелья, были живы еще незадолго до революции. Больше мне ничего узнать не удалось. Гость из-за кордона так и не появился, поэтому сидеть мне в теренге дальше не было никакого смысла. За день до отъезда для последнего доклада в Сызрань к нашему дому подкатил автомобиль. К моему изумлению, оттуда вышел знакомый разведчик в сопровождении двух крепких мужчин в форме НКВД. Спектакль был обставлен по всей форме. Мгновение спустя меня крепко взяли под руки и потребовали документы. Затем отвели в сарайчик, перетряхнули все вещи, забрали бумаги. Приехавшие строго выспрашивали, кто и откуда, в какой части служил, откуда призван. Потом стали выяснять у подошедших хозяев, знают ли они меня, не заметили ли в моем поведении чего подозрительного. Я покорно участвовал во всем этом действии, ожидая, что будет дальше. Разведчик отпустил сопровождавших и попросил нас с хозяевами пройти в дом. «Извините, лейтенант, работа такая. Вам придется проехать с нами в Сызрань. Мы сходим для верности к вашему врачу, еще кое-что уточним и отпустим вас. Вы ведь все равно собираетесь туда ехать?» Я кивнул. Он повернулся к хозяевам. «Мы получили информацию, что к вам может быть подослан из-за линии фронта человек, а тут появляется некий лейтенант. Вот мы и решили проверить, не тот ли это, кого мы ждем. Еще раз извините, лейтенант. А к вам, отец, у меня будет вопрос». «Сын?» Упавшим голосом выдохнул дед. «К сожалению, да. Мы знаем, что он был в плену, и его гитлеровцы склоняли к сотрудничеству». Старуха отвернулась к окну. Супруг ее опустился на лавку. Шла война. Они давно были готовы к худшему. «Судя по тому, что посланец не появился, ваш сын не стал предателем. Скажите, он знал что-нибудь о подземных ходах в барском доме?» Вопрос этот старика нисколько не удивил. Он грустно, покорно улыбнулся и только сказал в сердцах, обращаясь куда-то в окно. «Эх, дурак, дурак! Говорил я тебе, держись подальше от этих проклятых подземелий, и вот они тебя изгубили. Да вы присаживайтесь, в наках правды нет. Никто про эти чертовы подземелья ничего не знает, да и слава богу. Я печником раньше был. В барский дом меня частенько звали. Все больше трубы чистить. Вот раз и застрял у меня шар в дымоходе. Ни взад, ни вперед. Что делать? Оставлять нельзя. Здесь система дымоходов очень сложная. Забей один, все из строя выйдет. Решил в одном месте кладку разбирать, чтобы в комнатах не пачкать, через печь подлез. Целый день возился. Кладка старая, еще крепостные мастера делали. Пока до шара добрался, измазался совсем. Только тронул его, а он вдруг раз — и провалился куда-то. Дотянулся до того места. Вижу, отверстие вниз уходит, а оттуда воздухом тянет. Потайной дымоход откуда-то снизу. Про это я тогда никому не сказал. Печь починил и домой. Один только раз и проговорился сыну. Он уж больно ушлый был. Все с друзьями искал подземелье с сокровищами. Я по пьяному делу изболтни про тот дымоход. Так он нашел вход в подземелье? Навряд ли. Там все под присмотром. Больно не разыщешься. Хотя чем черт не шутит? Как вы думаете, почему фашистов могут интересовать эти подземелья? Про то не ведаю. Только полно народа вокруг этого дома всегда кружило. В революцию и после. Все чего-то вынюхивали, да про подземелья спрашивали. Можете хоть кого-то из них припомнить? Как не помнить? Комендант Сызранский в 17-м году приезжал. Потом уже после революции немец какой-то. У него коммуна была где-то за Канадеем. Очень его почтительно здесь встречали. Фамилию не помните? Нет. Помню только, что фрицем его звали. И почет ему был. Словно министру какому. Шаль я все-таки подарил. Своей квартирной хозяйке, так сказал. Матери, мол, берег, а сейчас война, кто знает, что со мной будет, ну и так далее. Через несколько лет после войны я заезжал в Тереньго. Хозяйка была еще жива, а супруг ее так и не дожил до победы. Слег и помер в 44-м. Сын их так и числился без вести пропавшим. Прав был разведчик. Он не предал родину. Гость из-за линии фронта так и не прибыл.